Глава 9. Ты умер и воскрес. Тебе уже не нужно поглощать книгу за книгой. Какое облегчение! Тебе уже не нужно бояться пристрастий и душевных падений. Какое счастье! Тебе уже не нужно биться до крови с дурными помышлениями. Какая радость! И все это почему? Потому что ты умер прежде своей смерти и воскрес в духе по благодати Святого Духа. Кто умер? Тот, кто все время называл себя «я». Тот, кто все время навязывал тебе свои упрямые решения. Это твое «я». Тот, кто все время предавал тебя, оставляя твою душу в отчаянии и опустошенности. Это твое «я». Это твой отвратительный эгоизм, исчадие ада, тщеславно считающий себя человеком и в гордости своей превозносящий себя выше небес. Это твое «я». Ты закрыл плотскую сердечную дверь для мирского «я» и отворил в духовном сердце другую дверь для твоего духа, который подобен Богу, открывшемуся как «я есмь». Ангел Господень сказал ему: «Что ты спрашиваешь об имени моем? Оно чудно». Книга Судей, 13 глава, 18 стих. Абсолютно не важно, чем и как живет мир, но важно лишь только то, чем и как живет твой дух. Абсолютно не важно, чем и когда закончится этот мир, но важно лишь только то, спасается ли твой дух прямо здесь и сейчас. От этого зависит, обретешь ли ты вечную жизнь в Царстве Божьем, которое всегда находится в тебе и всегда пребывает с тобой. В духовной жизни, на чем ты сосредоточиваешься, тем и становишься. Поэтому пусть Бог всегда будет для тебя самым главным на твоем пути. Когда Бог становится для тебя всей твоей жизнью, сердце твое интуитивно постигает, что ты – это другие, что все люди – это неотделимая часть твоей жизни. Когда ты прилагаешь предельные усилия и спасаешься в благодати Святого Духа, твое спасение помогает каждой душе в ее восхождении к Богу. Ты умер для своего спасения, а воскрес для жизни во Христе. Эгоизм умер, а дух в благодати весь делается любовью. Что бы ни происходило вокруг, и как бы ни относились к тебе другие, дух все равно продолжает любить, потому что он любит безусловно. Он способен только любить, потому что создан по образу и подобию Божию. Ты живешь безграничной, всенаполняющей любви, которая есть Христос, которая есть божественное единство Святой Троицы. Ум говорит и постоянно внушает тебе иное, что есть только этот мир, и в нем ты и другие. Ум постоянно разделяет и разрушает. Любовь непрерывно соединяет и созидает. Она соединяет тебя с божественной благодатью и созидает тебе жизнь вечную, призывая тебя в Царство Божие, в котором нет и не может быть никакого эгоизма. То, что ты видишь, это лишь видимость вещей. Никто не может тебе сказать точно, что это такое, кроме пустых догадок. То, что ты мыслишь, это всего лишь кажущееся понимание бытия. Поэтому твое мышление есть кажимость или подделка истинного знания, и эта подделка должна умереть. Истинное знание может быть только духовным, то есть тем, что открывает Дух Святой. А Дух Святой открывает нам единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого, и единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, рожденного от Отца прежде всех веков, света от света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, несотворенного, одного существа с Отцом, им же все сотворено». По собственной воле ты выбрал смерть, свой эгоизм. По собственной воле ты выбрал гнев и похоть. По собственной воле ты выбрал заблуждение, бессмысленную веру в земной мир и в свое тело. По собственной воле ты стал считать все это своей жизнью, оставив жизнь вечную. Пробудись в Христовой любви, в ней нет эгоизма. Пробудись в умиротворении благодати, в ней любовь ко всему живому и живущему. Пробудись в божественной мудрости, в ней Царство Небесное и неумирающий Дух. Пробудись в единении со Христом, в нем твое спасение, освящение и воскресение. Пробудись в Духе, но только не потом, а прямо теперь. Для своего пробуждения прими смиренно свою судьбу, свой крест, чтобы идти за Христом. Это есть начало спасения. Утвердившись в таком смиренном принятии своего креста и его ношении, идя вслед за Христом, ты постигаешь с помощью благодати Христовой, что это Христос взял на себя твой крест и все твое бремя, сделав тебя свободным в духе и даровав тебе постижение истины, постижение того, что ты одно со Христом во Святом Духе. И тем не менее, даже если ты понял это, ум продолжает нападать на тебя, вызывая беспокойство, сомнения и смущения. Он ослепляет твое духовное зрение пылью мирских воспоминаний и набрасывает на твое рассуждение горы мысленного мусора, так как сам является всего лишь беспорядочной свалкой разнообразных помышлений, над которой постоянно кружит ветер душевных желаний. Пребывай в молитвенном умиротворении и сосредоточенности, и ум утихнет. Или спокойно наблюдай за его беспорядочной суетой, храня сердечное внимание, и ум покорится тебе. Или же с помощью благодати утвердись неисходно в духовном сердце, и Христос просветит его нетварным светом, в котором ум исчезнет навсегда. Для несомневающихся и утвердивших свою жизнь на заповедях Святого Евангелия, даже посреди хаоса мира сего, всегда незыблемо и несокрушимо сияет красота истины Христовой. Это есть красота твоего собственного Духа, внутри тебя, озаренного небесным светом. Тот, кто умеет созерцать ее внутри себя, может ясно видеть ее снаружи, постигая эту духовную красоту как совершенство всего сотворенного Богом. Умей любить не запущенность и капризность своего эгоизма, а именно неприходящую красоту живущего в тебе нетленного Духа, которую любит сам Господь, сотворивший ее для своего Царства вечной и прекрасной истины. Обретение смирения – это начало духовного просвещения, так как смиренный знает и признает, что он без Бога никто и ничто. Но смиряться на словах и втайне думать о себе, что ты некто особенный и нечто значимое, есть лжесмирение и падение в глубочайшую пропасть невежества, которая не имеет дна. Поэтому искушение возникает только тогда, когда ты рабски исполняешь то, что тебе внушают твои мысли, когда ты поклоняешься своим мыслям, как идолу. Этот мысленный идол есть мерзость запустения, стоящая на святом месте. Святое место разумей, как твое духовное сердце. Оно есть место твоего воскресения в вечности. Всегда помни об этом.